Все кончилось. Нас с Коцатлем освободили из-под стражи, заявив, что теперь мы не имеем права не только посещать занятия, но и разговаривать с кем-либо из знакомых. Моя карьера писца совета тоже закончена. Короче говоря, мы должны были вести себя тише воды, ниже травы и ждать, пока чтимый глашатый не определит точную дату и условия нашего изгнания. Поэтому несколько дней я только и делал, что блуждал в одиночестве по берегу озера, отшвыривая ногою гальку и сетуя на злую судьбу, из-за которой все мои честолюбивые мечты, которые я связывал с Тескока, обратились в ничто. Как-то раз я, погруженный в грустные раздумья, задержался на берегу до сумерек, а когда спохватился, поспешил назад, то на полпути к дворцу наткнулся на сидевшего на луне человека. Уж не знаю, откуда он взялся, но он выглядел почти так же, как и во время двух предыдущих наших встреч. Усталый, бледный, на лице дорожная пыль. Когда мы обменялись вежливыми приветствиями, я сказал: «И снова ты появился в сумерках, мой господин. Прибыл издалека?» «Да», — хмуро отозвался он, — «из стен чтит Лана, а там, между прочим, готовится война». «Ты говоришь так, как будто это будет война против Тескока». «Слух этого, конечно, никто не скажет, но на деле так оно и будет. Чтимый глашатый Ауитцотль наконец завершил строительство своей великой пирамиды. И для того, чтобы церемония ее освящения не знала равных в истории, ему нужны бесчисленные пленники. Так он собирается объявить очередную войну, которая обернется против Тескоко». Меня удивил ход рассуждений собеседника. «Ты что-то путаешь, мой господин», — сказал я. «Просто войска Союза Трех, в том числе и Тескока, выступят в совместный поход, как всегда бывает в подобных случаях. Почему ты решил, что это будет война против Тескока? Скорее всего, союзники нападут на Тлашкалу». «Ауитцотль», — пояснил запыленный странник, — «утверждает, что поскольку все, или почти все силы Мешикатль и Текпанеков сейчас находятся на западе, в Мичоакане, то им нет никакого смысла выступать в поход на восток против Тлашкалы. Это лишь предлог. На самом деле Ауитцотль взбешен из-за суда и казни его дочери. Но он не может отрицать, что она заслужила это. Совершенно верно. Но от этого он еще пуще злится и жаждет мести. Поэтому Ауитцотль издал приказ, чтобы и Тенач Титлан, и Тлакопан оба выделили лишь по символическому отряду, а основную часть войск в этой войне придется выставить Тескока». Запыленный скиталец покачал головой. «Так что из каждой сотни воинов, которым предстоит сражаться и умереть ради захвата пленников, необходимых для жертвоприношения у Великой Пирамиды, примерно 99 будут Аколхва. Так Ауитцотль намеревается отомстить за смерть жадеидовой куколки». «Но ведь каждому понятно, что подобный расклад несправедлив», — возразил я. «Разве Несауль Пили не может отказаться?» «Он может, конечно», — устало промолвил путник. «Но от этого им будет только хуже. Его отказ обернется еще более тяжкими последствиями, вплоть до распада Союза Трех и даже открытой войны против Тескока. И кроме того», — печально добавил странник, «Несауль Пили, скорее всего, считает себя обязанным дать отцу казненной преступницы какое-то возмещение». «Что?» — возмущенно воскликнул я. «После всего, что она сделала?» «Боюсь, он все равно чувствует свою ответственность за случившееся. Может быть, за то, что он не уделял молодой жене внимания». Странник устремил на меня взгляд, и мне вдруг стало не по себе. «Для этой войны Несауль Пилли потребуется каждый, кто способен держать оружие. Уверен, он будет рад любому добровольцу. Если кто-то считает себя перед ним в долгу, то для такого человека нет способа лучше, чем пойти к владыке Тескока на службу». Я сглотнул и ответил: «Мой господин, но от некоторых на войне нет никакого проку. Тогда они просто могут умереть на ней», — был ответ. «Ради славы, ради покаяния, ради уплаты долга, ради счастливой и вечной жизни в загробном обиталище воинов. Всегда найдется ради чего. Помню, ты в прошлый раз говорил, что очень благодарен Несауль Пилли. Мечтаешь что-нибудь для него сделать?» Последовало долгое молчание. Потом, словно бы решив сменить тему, загадочный странник уже обыденным тоном сказал: «Ходят слухи, что в скором времени ты собираешься покинуть Тескока. Скажи, ты уже решил, куда отправишься?» Я надолго задумался, Лишь когда на землю пала тьма, а над озером раздались стенания ночного ветра, ответил: «Да, мой господин, решил, я пойду на войну». Это